Глава 13. Анджиолино пришлось водить его рукою, чтобы он подписал свою фамилию на записке, предназначавшейся для господина Дальфи. Анджиолино спустился для этого на кухню, куда добровольно укрылся господин де Голландо и откуда он теперь уже не выходил. Он жил между людскою и вестибюлем, сделавшись примерным слугою. Он по своему почину занялся работою, которую ему охотно доверили. Ни Джулия, ни Джакопо, ни тем более Романьола не щадили его. Впрочем, никакая работа, казалось, не отталкивала его, и мало-помалу он опустился до работ самых черных и самых низких. Он выказывал себя на работе деятельным и молчаливым, ходя взад и вперед без шума. Можно было видеть его с рукавами, засученными над его тощими руками, наводившим блеск на кастрюли и очищавшим внутренность котлов. Порою он до того забывался, чистя без конца один и тот же предмет размеренным движением, что мог бы без сомнения продолжать эту чистку до вечера, если бы Джакопо или Романьола не клали ей конца. Добрая женщина, в общем, она заставляла его выполнять тысячу услуг, не обращаясь с ним сурово. Джакопо также поступал с ним мягко. Эти люди, с тех пор, как он потерял в их глазах, если можно так выразиться, качество хозяина, смотрели на него, как на своего брата, и обращались с ним хорошо. Романьола, в частности, даже уважала его за его умение щипать птицу. Он выполнял это весьма хорошо. Сидя на табуретке, он держал цыпленка между ног и тщательно очищал его от малейших пушинок. Потом, когда голая птица принимала жалкий и дрожащий от холода вид, он с любопытством разглядывал мелкие пузырьки на ее обнаженной коже. Работа господина де Голландо не ограничивалась этим, он чистил еще овощи. Глаза его плакали от остроты лука и чеснока, и не проходило дня, чтобы он не погружал в теплую воду тарелок и блюд. Господин де Голландо мыл посуду, вытирал пыль, подметал пол, и Джакопо выучил его выбивать платья, чистить башмаки и выносить горшки. Благодаря этому господин де Голландо жил довольно спокойно. Он покинул свою бывшую комнату и жил теперь в первом этаже, недалеко от Джакопо. Он ел в людской, и когда за столом ему случалось услыхать дурные речи по адресу сеньоры, то он краснел и опускал нос. Разнообразные любовные связи Олимпии служили предметом довольно грубых шуток. Госпожа в этом году принимала много народу. В Риме был наплыв иностранцев, прибыли от которых Анджиолино не хотел лишиться. Таким образом, господин де Голландо услышал разговоры про господина Тобисона де Тоттенвуда. Он даже видел его проходящим по вестибюлю и поднимающимся по лестнице. Высокий рост господина Тобисона, его белый в крупных локонах парик, его сангвиническое лицо, его телосложение, его широкие ступни, обутые в огромные башмаки, и его просторное малиновое платье произвели на него сильное впечатление. Англичанин остановился у сеньоры. Он был щедр и чудаковат. О нем много говорили в людской. Джакопо, видевший его в постели, рассказывал, что он занимал там ужасающее место и заполнял ее всю грудою мускулистого белого мяса, и что при каждом движении дерево скрипело под тяжестью исполина. Господин де Голландо мог сам посудить об этом, так как однажды утром, когда у Джакопо был приступ лихорадки, он должен был заменить его и отправиться за одеждою и башмаками милорда, чтобы привести их в порядок. Он вошел на цыпочках и вышел тем же способом, не увидев ничего, словно ему предстояло проникнуть в комнату людоеда. Господин де Голландо помогал Романьоле надеть на вертел жирную пулярку, предназначавшуюся к ужину, когда Анджиолино внезапно появился в людской. Он вежливо подошел к старому дворянину и со множеством необычных учтивостей попросил его быть добрым и последовать за ним на галерею, где их обоих ждали. Смущение господина де Голландо было тем сильнее, что Анджиолино пропустил его вперед и уступил ему первенство. Они застали там господина Тобисона де Тоттенвуда, вставшего при их появлении с кресла, в котором он сидел, и поклонившегося с важностью. Господин де Голландо, чтобы не отстать, ответил на поклон англичанина французскими реверансами, церемонность которых составляла странный контраст с зеленоватой курткой, в которую он был одет, и небольшой шапкой, которую он смущенно вертел в руках. Но его изумление удвоилось, когда, кроме Олимпии, он увидел там стоявшим во весь свой карликовый рост и с аршином в руке самого маленького портного Кацолли. Озадаченный господин де Голландо смотрел в пол и теребил кончик своего засаленного фартука. «Вы снимете мерку с господина графа де Голландо», — сказал, помолчав, господин Тобисон, снова усаживаясь в свое кресло. «И я хочу, чтобы платье вышло очень богатым. Пустите в дело хороший бархат фисташкового цвета и отделайте его получше позументом. Не жалейте ничего и сделайте как можно скорее». Господин де Голландо, смущенный, не возражал. Кацолли вертелся вокруг него и снимал с него мерку во всех направлениях. Господин де Голландо расставлял ноги, сгибал руку, покорно подчинялся всему. «Ваша светлость будет довольна», — озабоченно стрекотал Кацолли. «Позвольте, вот теперь хорошо». «Ах, ваша светлость, вы изволили похудеть, хотя вид у вас здоровый. Как, однако же, время бежит! Вы совсем забыли нашу лавочку. У нашей Мариуччи родилась девочка, у нашей Терезы двойня. Обилие детей и недостаток отцов, так как Тереза настолько рассеяна, что забыла обвенчаться в церкви. Извольте повернуться, ваша светлость, еще минутку». Аршин мелькал в руках маленького портного, то становившегося на корточки, то поднимавшегося на цыпочки. «Ах, этого-то платья мне не хватало!» Я постоянно спрашивал себя: «Кацолли, ты одевал много народу. Неужели ты никогда не будешь одевать господина графа де Голландо? Ха-ха-ха! Вы увидите, милорд, кроить буду из цельного бархата. Если бы моя бедная тетка Барбара могла видеть вас теперь... Но она скончалась, несчастная женщина, 3 дня спустя после свадьбы Мариуччи от горя, найдя свой птичник разграбленным, яйца перебитыми, наседок разогнанными, а голубей улетевшими на собор святого Петра. А знаете, сорока помнит еще фамилию вашей светлости, хотя бедная птица теперь ослепла на один глаз». И господин Кацолли, сложив свой багаж, раскланялся со всем обществом и скрылся, сделав пируэт. Господин Тобисон де Тоттенвуд снова поднялся со своего кресла. «Теперь, Анджиолино, ты отведешь графу хорошее помещение. Через 3 дня, одетый как следует, он снова займет за столом то место, которое он никогда не должен был покидать, и которое принадлежит его достоинству дворянина. И впредь ты будешь обращаться с ним, как приличествует обращаться с человеком его происхождения и его возраста. И если бы на месте французского вельможи, которого ты так третировал, оказался лондонский гражданин, я бы свернул тебе челюсть, выбил зубы и переломал бы бока». И стоя в своей широкой красной одежде, господин Тобисон многозначительно сжал свой могучий кулак, покрытый рыжеватыми волосами и испещренный голубоватыми жилками. Анджиолино закусил губы. Он раскаивался теперь в своей болтовне и в том, что он поведал англичанину историю и положение господина де Голландо. Вопреки своей обычной осторожности, он на этот раз уступил влечению рассказать интересную сказку и развлечь милорда, а также одновременно внушить ему высокое представление о своей ловкости и уме. Он не хотел также упустить случая выставить силу чар Олимпии, так как, очевидно, из любви к ней французский вельможа более 5 лет переносил всевозможные тягости, причем ни одна из них не ослабляла необычайного упорства, с которым он охотнее мирился с ними, чем отказался бы от привычки, тем более удивительной, что причины ее продолжали оставаться непонятными и тайными для всех, кто не знал всех обстоятельств жизни господина де Голланда, и того, как прошлое в ней тонким и неожиданным узлом связывалось с необъяснимым настоящим. Кто бы подумал, что несчастный в лице двух любовниц служил призраку любви единой и дважды тщетной? Анджиолино видел в этом только яркую черту какой-то странности и превосходный пример сумасбродства. Поэтому приложил он к своему рассказу все старание, уснастил его гаерством и клоунадою, годными на то, чтобы расширить селезенку милорда. Сноска. Гаерство. Шутовство. Кривляние. Итак, окончив рассказ, он ждал, что господин Тобисон разразится одним из тех взрывов смеха, от которых к его лицу моментально приливали волною все краски грядущей апоплексии и потрясали все его исполинское тело какую-то бурею веселья. Обычно похохотав, господин Тобисон становился особенно щедрым, будучи от природы ипохондриком, и тогда минута благоприятствовала тому, чтобы Олимпия получила от него один из тех великолепных драгоценных камней, богатый подбор которых он носил постоянно в своих карманах. Но на этот раз результат получился совсем иной. Англичанин пребывал холоден. Правда, что краска залила его лицо, но вместо того, чтобы разразиться смехом, она закончилась ужасающим ударом кулака, который разрушил вместе со всею посудою стол, за которым он сидел. В ту же минуту Анджиолино почувствовал, что его схватили за шиворот и подняли над землей руки милорда, который извергал во весь голос свои самые крепкие проклятия. Когда тревога улеглась, Анджиолино, изумленный, услышал, как господин Тобисон де Тоттенвуд потребовал, чтобы впредь господин де Голланда занимал в его присутствии место, отвечающее его положению, и чтобы был положен конец тому бесчестному обращению, которому его подвергли. Итак, 3 дня спустя после этой выходки, закончившейся приглашением Кацоли, господин де Голланда, одетый в великолепное платье фисташкового цвета, по всем швам украшенное галунами, появился за столом. Господин Тобисон в восторге от своего дела пил и ел преизобильно и требовал, чтобы его новый друг не отставал от него, так что бедный господин де Голланда, здоровье которого расшатывалось все более и более, пошел спать в весьма плохом состоянии. Для него возникало неожиданное неудобство. Господин Тобисон проникся к нему дружбою и не мог уже обходиться без его присутствия. Но господин де Голланда приближался к своему благодетелю не иначе, как с большим волнением и с явным ужасом. Высокий рост англичанина, его телосложение, его огромные кулаки, его низкий голос пугали его. Малейшее из его движений приводило его в ужас. За столом у господина Тобисона была свирепая манера подносить вилку ко рту и потрясать ножом, заставлявшая бледнеть его робкого соседа. Сверх того, у господина Тобисона была ужасающая резкость движений, которую его сила делала еще более страшную. Его рукопожатия напоминали тиски. Его дружеские похлопывания валили человека с ног. Поэтому господин де Голланда жил в постоянном беспокойстве. И он 100 раз предпочел бы чистить овощи с Джакопо или мыть посуду вместе с романьолою, нежели глотать огромные куски кровавого мяса, который добрейший господин Тобисон накладывал ему на тарелку, повелительно требуя, чтобы он нагружал ими свой желудок, под тем предлогом, что он находил его хилым, слабым и дряхлым. Тем временем пребывание господина Тобисона в Риме подходило к концу, и он вскоре должен был уехать в Неаполь. Было условлено, что Олимпия и Анджиолина будут сопровождать его до Фраскати. Уже давно оба соучастника мечтали приобрести там виллу, чтобы проводить там в прохладе жаркое время года. Они были богаты. Англичанин выказал себя очень щедрым, и господин де Голландо продолжал приносить большой доход. Сверх того, им говорили об имении, которое там продавалось, и по сведениям, сообщенным о нем старым Тито Барелли, вполне отвечало их требованиям. Они намеревались тщательно осмотреть его. Господин де Голландо не должен был участвовать в поездке. Он продолжал худеть и сильно кашлял. Слабость его все росла. Говядина, которой пичкал его господин Тобисон, не подкрепляла его. Он, видимо, таял. Но утром, в день отъезда, когда экипажи были поданы, и милорд сидел в своей карете с Олимпией и Анджиолина в наемной, перед тем, как тронуться, все увидели бежавшего господина де Голландо, который, бросившись к мордам лошадей с плачем и криками, вообразил, что его хотят покинуть, и что господин Тобисон увозит с собою Олимпию на край света. Напрасно объясняли господину де Голландо, что все вернутся в тот же день к вечеру. Он ничего не хотел слышать и цеплялся за дверцу, как старый упрямый ребенок. Так что господин Тобисон приказал Анджиолина взять с собою французского друга, что Анджиолина исполнил с проклятиями, отнюдь не стремясь к чести ехать в компании этого дряхлого манекена в зеленом платье, от которого пахло людскою и объедками, так как господин де Голландо, невзирая на свое восстановленное достоинство, все же время от времени добровольно ходил помогать в работе Джакопо и Романьоли, около которых он отдыхал от волнений, причиняемых ему бурную дружбу господина Тобисона де Тоттенвуда. И, катясь по направлению к Фраскати, в свежем утреннем воздухе, Анджиолино находил, что милорду давно пора исчезнуть, и что господину де Голландо давно пора возвратиться на кухню и переодеться в свою куртку, и он уже видел, как зелено-попугайное платье, верх искусства Кацоли, покидает тощие плечи графа, чтобы, вздетая на палку, послужить птичьим пугалом.